Джанибекова находит лишь одно. Имран хорошо знал турецкий язык. Он 2 года отучился в Стамбульском колледже, и, может быть, кто-то донес об этом. «Но знать язык — это хорошо», — говорю я. «У вас?» «Да, но не у нас. Федералы могли подумать, что в Турции он набрался чего-то плохого», — объясняют родители, как понимают жизнь вокруг. «Когда я вспомнила про турецкий язык Имрана, то везде, куда хожу на его поиски, стала объяснять, что тогда в Турцию наших ребят отправляли учиться по решению российского правительства. Сам вице-премьер Лобов курировал этот обмен. И Имран, ему было всего 15-16 лет тогда, не может сейчас за это отвечать. Но нам некому это рассказать, никто не слушает. Сколько ни перебираю жизнь сына, ничего больше опасного не нахожу. Я так уверена, потому что он все время был при нас. Каковы правила игры?» Наступает вечер, и в другом Гойтинском доме. Сюда недавно выдали труп похищенного военными человека. А говорим мы с 20-летним Саламбеком, племянником погибшего, о том, что делать дальше, о смысле всего происходящего, о том, что думают об этом молодые чеченцы. Жизнь приучила Саламбека молчать всегда и при любых обстоятельствах, и он немногословен, как и многолетний заключенный концлагеря. Что сегодня вообще делать молодежи в Гойтах, кроме как прятаться от федералов? Не могут же в самом деле 18-летние, 25-летние парни 3 года подряд изо дня в день сидеть дома, чтобы только все знали, что они не воевали, спрашиваю я. «Что нам делать?» «Помирать», — отвечает Саламбек. Надеюсь, Саламбек в силу возраста так шутит, ерничает, иронизирует. Ничего подобного. Молодые тут вообще редко смеются, они отвыкли. Вон сколько свежих могил на Гойтинском кладбище. Саламбек совершенно серьезен. На его бесстрастном, малоподвижном лице гримаса мучительной безысходности. Крупные глаза над широкими застывшими скулами смотрят прямо и с укором. Большинство выживших к этому моменту людей в Чечне чувствует отчаяние, живет в этом отчаянии, кромешном, как пасмурная беззвездная ночь. Это и есть главный результат методов тотального правового беспредела, примененных к населению в ходе Второй Чеченской войны. Из села выходить опасно для жизни, заберут. По селу гулять опасно для жизни, заберут. Молодых федеральная метла вычищает ежесуточно. Урус Мартан навестить тем более нельзя. По пути на дороге полно блокпостов, и каждый может стать самым последним в жизни. Примеров тому тьма. До войны в Готах жило примерно 40 тысяч человек. Теперь же не более 15 тысяч. Все, кто мог уехать, уехали, спасая своих детей. А для оставшихся тут ничего нет, кроме известного чеченского набора. Набегов федералов, ночных зачисток, мародерства, утренних обсуждений, кого взяли на этот раз и что при этом прихватили, регулярных похорон, до рассказов, кого как пытали из тех, кто выжил, и кого в каком виде возвратили трупом. Ни библиотеки, ни кинотеатра, хотя здание и сохранилось. Когда у вас крутили кино в последний раз? Когда я был еще маленьким, до первой войны. Измученная мама Имрана Джанбекова с остатками былой решительности, еще поддерживающими ритм ее опустошенного горем сердца, выплескивает. «Россия делает нас быдлом. Россия гонит нашу молодежь в объятия тем, кто первым придет и скажет: „Будь с нами“. Я даже думаю теперь так. Пусть бы бородатые ваххабиты палками били нас за водку. Палка все равно лучше, чем разрывная пуля. После палки выживают. Больше всего мы теперь хотим знать правила игры. Мы хотим понимать, кто из нас вам не нравится и по каким признакам, за что нас полагается пытать, за что приказано убивать, похищать. Сейчас же ничего не понятно, и уничтожают всех подряд, и того, кто был с ваххабитами, и того, кто был против них, а больше других, серединных, кто был ни с кем, как наш Имран. Ответить нечего, потому что страна времен Путина — это годы молчания о главном. Смерть эпохи военного бандитизма или дело полковника Буданова. Все страны, затевавшие войны, больно спотыкались о проблему так называемых воинских преступлений и военных преступников. Кем все же считать этих людей, посланных страной убивать и превысивших там свои полномочия? Уголовниками или героями? И спишет ли война все? В России тоже есть свой такой Келли. Зовут его Юрий Буданов. Полковник, командир 160-го танкового полка Министерства обороны. Кавалер двух орденов мужества за первую и вторую чеченские войны. Представитель российской военной элиты. По мнению большинства, борец-страдалец, гонимый за патриотическую веру. С точки зрения отечественного меньшинства – убийца, мародер, похититель людей, насильник и лживая свинья. Процесс над полковником Будановым потряс страну, став яркой демонстрацией самых дурных сторон всей нашей сегодняшней жизни. Вдрызг расколотого по отношению ко Второй Чеченской войне общества, фантастического цинизма и лживости высшего путинского чиновничества, полной зависимости судебной системы от Кремля. И главное, явно не о советского ренессанса. Кто такой Буданов? И почему его личность и судьба стали в России символом? Неважно, с каким знаком.